кулуарах. Пример диалога, который показывает, как навсегда избавить любителя карточных фокусов от этой пагубной привычки. Завладев после партии в вист колодой карт, фокусник говорит: «Видели когда-нибудь карточные фокусы? Давайте я покажу. Возьмите карту». «Спасибо, мне как-то ни к чему». «Да нет, берите любую карту из колоды, и я скажу, какую вы взяли». «Кому скажете?» «Нет-нет, я просто угадаю карту». «Давайте же, тяните». «Любую?» «Конечно». «Любой масти?» «Да». «Любого достоинства?» «Да, тяните». «Ну хорошо, дайте подумать. Тогда я беру туза пик». «Господи, боже ты мой, вы должны сами вытащить карту из колоды». «Ах, вытащить из колоды! Все, теперь понял. Давайте сюда колоду. Вот взял». «Взяли?» «Да, это тройка червей. Вы знали?» «Черт подери! Не надо было говорить. Вы все испортили. Попробуем еще раз. Берите карту». «Хорошо, взял». «Отлично, кладите обратно». Тасует колоду. «Ну вот, узнаете?» Торжествующим тоном. «Это она?» «Откуда мне знать? Я их не различаю». «Что значит не различаете?» «Вы должны были посмотреть и запомнить». «Посмотреть на лицо карты?» «Разумеется. Ладно, тяните еще раз». «Хорошо, вытянул. Давайте дальше». Тасует колоду, но внезапно останавливается. «Черт вас побери! Вы положили карту обратно?» «Нет. А что, надо было?» «Боже милосердный, послушайте. Берете одну, только одну карту, смотрите на нее, запоминаете и кладете обратно в колоду. Теперь понятно?» «Ну, конечно. Только как же вы сможете догадаться, что это была за карта?» «Вы, наверное, ужасно умный». Тасует колоду. «Смотрите, вот ваша карта. Узнаете?» Вот тут наступает решающий момент. «Нет, это не моя карта». «Конечно, врать нехорошо, но Господь простит вам этот грех». «Как не ваша? Быть такого не может. Нет, погодите минутку. Вот смотрите, внимательно. Что получится? Поверьте, этот фокус мне всегда удается. Я проверял его на моем отце, на матери и на всех, кто когда-нибудь приходил к нам в гости. Берите карту». Тасует. «Вот ваша карта». «Прошу прощения, но это не моя карта». «Может, попробуем еще разок?» «Ну, я прошу вас. Вы просто немного перенервничали из-за того, что я оказался таким тупицей. Посидите полчасика на веранде, успокойтесь, а потом попробуем снова». «Вам пора домой? Какая жалость!» «Наверное, это очень хитрый фокус. До свидания».